«Ладно», — покраснел Коля. «Уж я твое доверие постараюсь оправдать, шутница». Вышли у Большой Морской, свернули направо к арке главного штаба. Впереди на фоне Зимнего, выкрашенного в красно-бурый цвет, четким силуэтом рисовалась Александровская колонна. Стремительно уходил в высокое бледно-голубое небо четырехконечный латинский крест. «Знаешь, кто этот крест держит?» — спросил Коля. «Ангел?» — удивилась Маруська. «Царь», — сказал Коля, — «Александр Первый. Я в одной книжке прочитал. Я думал, что памятники только вождям и царям делали, а все эти статуи для красоты ставили. Чудак ты!» — вздохнула Маруська. «Бесхитростный ты какой-то, даже обидно за тебя». Миновали своды арки. Коля замедлил шаг. «Витьку я на этом самом месте нашел. Вырос парень. Совсем взрослый стал. Говорит, дядя Коля, тетя Маруся, а уж ему впору меня просто Колей называть. Отец ему нужен», — вздохнула Маруська. «Ох, как нужен ему отец». «Ну, ты уж так говоришь, словно от замужества навсегда отказалась», — улыбнулся Коля. «Девка ты что надо, и человек хороший. Так что я считаю, у тебя все на мази». «Нет, Коля, не будет у меня никакой мази. Никогда. И не говори ты со мной об этом больше». Она с тоской посмотрела на него. «Ни в жизнь не говори». «Ладно». Коля растерянно погладил ее по руке. «Извини меня. Я хотел как лучше». У Бушмакина шло совещание. Здесь были все старые друзья Коли. Чернявый балагур Вася, с которым он познакомился на старом арсенале. Вечный студент Никита. В углу молчаливо сидел Гриша. Было много и новых сотрудников. Увидев Маруську, Бушмакин широко улыбнулся, жестом пригласил сесть. Привычно пригладил сильно придевшие волосы, сказал негромко: «Замечаю я, что в головах некоторых наших товарищей сплошная каша. Они не понимают причин нынешней вспышки бандитизма. Макаров, например, до того договорился, что бандитизм синематографом объясняет. И не откажусь я от этой вполне социальной точки зрения», — задиристо выкрикнул Макаров, совсем молоденький еще парнишка в выленившей гимнастерке. «Это мое личное открытие, товарищ Бушмакин, путем личного наблюдения». «Ладно, сядь пока», — добродушно одернул его Бушмакин. «О чем речь, товарищ? Макаров открыл, что в некоторых синематографических лентах стреляют и даже убивают. И больше того, показывают разных проходимцев и даже бандитов. Ну а публика смотрит, смотрит, да и подается в уркаганы. Так, Макаров?» «Так», — с вызовом сказал Макаров. «Мой личный сосед сел за разбой, а на допросе признался, что на преступление пошел, поглядев кино про этих гангстеров. Уверен, что мой сосед не один. Кино про жуликов разлагает молодежь. Надо что? Про любовь? Про танцы показывать? Ну, смешное там. И это повлияет в хорошую сторону, я уверен». «Примитивно мыслите», — сказал Бушмакин. «Все гораздо серьезнее и глубже. Причины бандитизма, как и вообще причины преступности, лежат в политической и экономической областях, чтобы вы знали. Цитирую товарища Ленина: когда десятки и сотни тысяч демобилизованных не могут приложить своего труда, возвращаются обнищавшие, разоренные, привыкшие заниматься войной и чуть ли не смотрящие на нее как на единственное ремесло, мы оказываемся втянутыми в новую форму войны, новый вид ее, который можно объединить словом «бандитизм». Речь произнесена товарищем Лениным год назад на 10-м съезде партии. И вам, товарищ Макаров, следовало бы об этой исторической речи товарища Ленина знать. Бушмакин помолчал и добавил: «А когда причину преступности мы на самом деле сможем отыскать только в синематографе, как вы это предполагаете, я думаю, к этому моменту пройдет много лет. Это будет то счастливое время, когда мы раздавим профессиональную преступность, вылечим социальные язвы, всем дадим работу». Какие будут мнения по данному вопросу?